Глава 12. Где в голову порой пробиваются мудрые мысли. Боги даруют нам родственников. К счастью, друзей мы выбираем сами. Вывод, сделанный неким Артемием Конопским после юбилея троюродной прабабки, на которой собрался весь немалый род Конопских. Спала я плохо. То проваливалась в сон, то вываливалась, чтобы отдышаться, вытереть испарину и из простыни выпутаться. А потому, когда в очередной раз то ли убежала от кого-то, то ли наоборот не сумела, я просто решила больше не спать. Сегодня. Села на лавке, потянулась до хруста в костях. Состояние было средней паршивости. Во-первых, идти на свежеобретенную работу совершенно не хотелось. Во-вторых, не отпускало предчувствие грядущих неприятностей. Да что там предчувствие? Я была почти уверена, что этих самых неприятностей не избежать. И весь вопрос лишь в величине их. Проснулась. Тетушка уже скользила по кухне. Она умела двигаться вот так, легко и бесшумно, когда не желала нас тревожить. И пират, придремавший на окне, следил за хозяйкой желтым глазом. Второй был закрыт. Но кошачьи уши подрагивали. Стало быть, не так тихо в доме, как кажется. Проснулась. Я окончательно выпуталась из простыни, которая спеленала меня туго, словно не желая отпускать. И та влажным комом плюхнулась на пол. Стирать надо будет. А за окном уже посветлело. И хорошо, иди, перекуси. На столе появилась высокая кружка, над которой поднимался пар. А следом встала и тарелка с бутербродами. Я перебралась за стол. Пар был травяным, сладковатым, и несколько минут я просто сидела, вдыхая этот аромат и успокаиваясь. «Если ты категорически не хочешь идти, то...» «Не хочу», — сказала я. «Но пойду. Деньги нужны». «Только деньги?» Тетушка опустилась на лавку по другую сторону стола. «А что еще?» «Не знаю». Она склонила голову на бок. «Без денег мы обойдемся. Правда, почудилась мне в этих словах некоторая неуверенность. «Нет», — я мотнула головой, — «ты права, мне надо было искать какую-то работу». Тетушка кивнула. «И вообще, Важен сказал, что нельзя от врага бегать». «А там враги?» «Нет», — сделала осторожный глоток. Травяной отвар был горячим, терпким и успокаивающим. «Пожалуй...» «Нет, не друзья, но и не сказать, чтобы враги». Тетушка ведь знала. Я ей рассказала. Не сразу, нет, но однажды мы уже вот так сидели на рассвете и говорили. Обо всем, почти обо всем. Ольга, она просто не слишком умная, но из хорошей семьи и с амбициями. Не знаю, зачем ей аспирантура, но она защитится. Семья у нее. Я сделала знак рукой. Мне она вредить не желала, то есть я так думаю. Не по доброте, скорее уж ей было плевать. На меня, на кого-то другого, кто мог бы оказаться на моем месте. Я слишком ничтожна, чтобы целенаправленно делать гадости. Дышать стало легче. То ли от заговоренных трав, то ли от собственных слов. Что до Синюхина, то, я так понимаю, я сама себе придумала все. И любовь большую, и будущее светлое. А он лишь воспользовался удобным случаем. Но опять же... Если на кого и злиться, то на старших Верещагиных. И Ромадовского, который был моим научным руководителем, но тоже. Я покачала головой и обняла кружку руками. А Важена я, пожалуй, и рада видеть. Мы не сказать, чтобы дружили, хотя он довольно дружелюбный на самом-то деле, так что деньги неплохие, пригодятся. Тетушка склонила голову. «И мстить я не собираюсь», — сказала я, — и почти поверила. Тетушка приподняла светлую бровь. «Ну, или как получится. Если так подумать, то у меня ерунда, и как-нибудь переживется. Справка, конечно, не слишком хорошо, но я ведь могу подать заявку на аттестацию. Не в Москву, но на районное отделение». Тетка молчала. «Не по лекарскому делу, конечно, там колледж нужен, как минимум, да и душа не очень. А вот на травницу со справкой, если даже... И просто аттестую, получу разрешение на работу, буду тебе с зельями помогать». Я допила отвар, окончательно успокоившись. И ведь хороший план. Почему мне сразу в голову не пришел? А во дворе меня ждали. «Привет», — сказал повзрослевший какой-то совершенно незнакомый Игорёк и ладонями по волосам провел, осаживая светлую гриву. «Привет», — ответила я, отступив к двери. «Не бойся, я извиниться пришел. Игорёк переминался с ноги на ногу. В выцветших джинсах с драными коленями, в клетчатой простой рубашке он казался совершенно обыкновенным. Правда, тот, которого я помнила, был худым и угловатым, нервным, злым, свято уверенным, что я и есть та его единственная предначертанная любовь. «Извини», — Игорёк спрятал руки за спину. «Провожу, а то Акулина Никифоровна сказала, что ты работать устроилась». «Да тут недалеко». «Вот». «Может, он и выше стал?» «Точно стал. На полголовы. Оборотни они долго расти продолжают. Вон, дядьке Святу я и до плеча не достаю. А Игорьку пока достаю. И плечи эти шире раза в два, и руки толще. Но разница не в плечах, с руками. Тот прежний был задирист и упрям. Сколько я его гоняла, потом уже, когда устала объяснять, что не желаю быть ничьей единственной и замуж за Игорька не пойду. Даже после школы. Что у меня планы, что...» «Ничего, все одно, тут чужих понаехало». Слегка заостренное ухо с опушкой светлых волос по краю дернулось. «Бродят». «Чужие?» Игорёк молча забрал у меня корзину, в которую тетка сложила пару склянок. С вареньем, с медом и домашнюю сметаной. А еще сковородку, ибо совершенно очевидно, что блины у экспедиторов нет. «Третий месяц уже». Игорёк пристроился рядом. «А я не знала, что делать. Прогнать? Так ведь он пока ничего-то дурного не делал, и вовсе...» «В Калинковичах землю выкупили». Шел он неспешно, явно подстроившись под мой шаг. «Будут коттеджный поселок строить». «Так это... Да Калинкович недалеко, километра три, если напрямки». «Именно. Думаю, у инвесторов появилась мысль расшириться. А что, места здесь спокойные, хорошие, заповедные». Губа дёрнулась, и Игорёк поспешно проглотил рык. «Плохо все. «Там. Я узнавал через своих. В общем, далеко не все желали уезжать. Сама понимаешь, кто-то польстится на деньги, а кто-то в землю врос. Так вот, за позапрошлый год случилась пара пожаров, и ещё парнишка пропал один. В лесу. Так и не нашли». «Плохо. Как-то совсем не весело стало от этаких новостей. И собственные беды показались пустыми, надуманными». «И вправду. Диплом? Кому он тут нужен? Это если бы в Москве оставаться, там без диплома никуда, а дома меня и без него знают. Разрешение? Выправить несложно. Я ведь все таки не только в университете, но и у тетки училась». «К нашим приходили с предложениями, довольно выгодными. Цену они дают неплохую, но...» Игорёк покачал головой. «А тот паренек, который пропал?» «Не нашли. Отец искал, и я тоже как раз был в отпуске». Он замолчал. «А ты вообще где?» «Сейчас здесь». «А раньше?» «Раньше?» — Игорёк потёр шею. «Где только не был. Сперва в учебку пошел, как ты уехала. Я разозлился крепко, следом думал отправиться, найти, вернуть. В общем, хватало дури. Благо, отец не позволил. Отправил меня к дядьке. А тут к делу приставил. Нашел, куда злость повернуть». «Извини». Я почувствовала, как краснею. «Но...» «Это ты меня извини», — покачал головой Игорёк. «Я только после понял, сколько тебе попортил крови. И с Пашкой у тебя не сложилось. Как и с Витькой. И вообще с нашими». Рассмеялись мы оба одновременно. Я вдруг вспомнила то завидное упорство, с которым Игорёк отваживал всех, кто вообще близко ко мне подходил. А с Пашкой они и дрались несколько раз. Тогда казалось, что из-за меня, и Пашкина матушка приходила к тетке ругаться. Я же испугалась и спряталась на печке. Забралась с Васяткой, пиратом, сидела и дрожала. Хотя тетка тогда ответила, что дрались не из-за меня, что мне оба они не сдались, но по собственной дурости, которой в этом возрасте слишком уж много. Дядька и приставил. В горах служил, в степях. Потом в антитеррор перевели, там последние 3 года и был. А вернулся почему? Сердце обмерло. Вдруг он опять? Нет, Игорёк хороший, он умный и добрый, и знаю, что если бы я за него замуж пошла, то, возможно, была бы счастлива. Или нет?» «Подстрелили». Игорёк переложил корзину в другую руку. «Да ладно бы так, но пуля непростой была. Теперь вот контуры нарушены. Оборачиваться не могу. Мне жаль». «Да ты тут ни при чем. Лабораторию одну вскрыли. Наводка была как на обычную, ну, где дурь клепают. А на деле не просто дурь, но и зелья запретные из черного списка. Вот и охраняли их тоже. Хорошо. Выжил и уже, ладно. Остальное дома-то сама знаешь и выдержу». Он сказал это спокойно, и я, решившись, коснулась руки. «Я помогу, чем смогу. И тетушка тоже. Или Ксюха, она с водой ладит. Может, та согласится смыть дурное?» «Хорошо». Отказываться и уверять, что помощь вовсе не нужна, Игорёк не стал. Остановился, втянул воздух и нахмурился. «Там тоже чужак. Ночью ходил, метки ставил». «Это Важен, наверное. Он из вашего рода». «Не из нашего», — покачал головой Игорёк. «Ирбис». «Драться полезешь», — уточнила я и на всякий случай за корзину взялась. «А то драка дракой, но завтрак готовить надобно». «Не полезу», — Игорёк улыбнулся во весь оскал. «Но, Марусь, будь осторожна, ладно? Ирбисы, они знаешь, какие хитрые. Этот и спрашивать не станет. Закинет на плечи и в горах укроет. А там поди найди». «Ты сейчас вообще о чем? «Да так». Игорёк щелкнул меня по носу. «Я на всякий случай. И не бойся. Я понял. Я люблю тебя. И всегда любил». Сердце ухнуло в пятки. «Опять начинается?» «Да только как сестренку младшую». Оскал Игорька стал еще шире. «И хорошо, что ты тогда не согласилась замуж. Не было бы счастья». А вот это он произнес совершенно серьезно. «Я дальше не пойду. Но ты когда возвращаешься?» «Не знаю», — честно сказала я. «Завтрак, потом обед и ужин. Может, только вечером, а может, еще время будет». «Ясно». Игорёк снял с шеи цепочку и мне протянул. «Как идти соберешься, позови. Или Ирбиса попроси». «Зачем? Тут ведь недалеко совсем и вообще. Да я с малых лет по здешним местам гуляла». «Чужаков много», — спокойно ответил Игорёк. «А того мальчишку, его даже дядька Берендей искать не сумел». Прозвучало не слишком оптимистично. Оленька Верещагина злилась. Ей не нравилось здесь, категорически. Всю ночь она проворочилась, пытаясь приспособиться, что к спальнику, в котором было совершенно невозможно спать, что к палатке, что к самому месту, в котором она застряла на ближайший месяц. А все матушка. Кто ей донес? Ведь так хорошо получалось. Ненавистный университет окончен, диплом получен, даже с отличием. Грамота легла к прочим грамотам, а Оленька, наконец, получила положенную ей долю наследного капитала. Должна была. «Дорогая», — сказала матушка ласково, и тогда Оленька поняла, что с деньгами ее кинут. Нет, совсем не отберут, ибо прадед в завещании своем был предельно конкретен, но вот основной доли капитала ей не видать. Появилась совершенно уникальная возможность. Матушка смотрела обычным своим оценивающим взглядом, в котором Оленька читала все то, что матушка думала об Оленьке и о никчемности ее. «Следует признать, что к науке ты совершенно не способна». Оленька склонила голову. «Не способна? Родовой позор. Все-то Верещагины были, если не гениальны, то умны, куда умнее обыкновенных людей. А вот она, Оленька, неудачная уродилась. Ей так с самого детства говорили. И, наверное, были правы, если Оленьку не манил процесс познания, а эта вся научная лабудень лабуденью и казалась». «Однако в этом тоже свое преимущество. Ты можешь стать неплохой женой». И вновь в матушкином голосе скользнула тень сомнения. «Во всяком случае, попытаться стоит». И рассказала, что от Оленьки ждут. А Оленька подумала и согласилась. Тогда-то все выглядело до крайности простым. Поступление? Поступят. Дядюшка позаботится. Экспедиция? Да переживет она как-нибудь экспедицию. Что до некроманта-то тут и вовсе сомнений не было. Очаруются? Как не очароваться, если все-то, с кем Оленьке случалось встречаться, мигом подпадали под обаяние ее? А некромант вот заупрямился. И комары еще. Оленька и артефакт активировала, и завесу сплела, да только местные комары оказались на диво упертыми. Особенно один. Пробрался и звенел, звенел над самым ухом, мешая уснуть. А когда все-таки получилось, то во сне Оленька видела матушку, которая неодобрительно хмурилась и пеняла, что, мол, Оленька столь бестолкова, что даже простейшего дела ей доверить нельзя. От стыда и обиды она проснулась. И из спальника выбралась, чтобы осознать, что душа-то нет. Вот как так можно волочь живого человека в лес, где душа нет? И как Оленьке, что, теперь вообще до самого возвращения очищающими камнями пользоваться? Из палатки она выползала злой, а вид Важена, что растянулся на остатках древней стены с видом умиротворенным, окончательно лишил Оленьку душевного равновесия. И словно почувствовав что-то этакое, Важен приоткрыл желтый глаз. «Долго спишь, красавица», — сказал он и широко зевнул, так, чтобы клыки продемонстрировать. «Урод! Все вокруг уроды! И Важен, и некромант, который должен был восхититься, а потом влюбиться и носить Оленьку на руках, или хотя бы организовать ей нормальный душ. Иди ты!» «Огрубить некрасиво», — Важен потянулся. «А ты вот и вправду сходи, поешь, пока есть что». Блины. Тонкие полупрозрачные блины, горка которых высилась на железной тарелке. И какой нормальный человек завтракает блинами? Это жирно и сладко, особенно если обмакивать в мед, как делал некромант. Сворачивал трубочкой, тыкал этой трубочкой в тарелку, а потом поднимал так, что за блином тянулись полупрозрачные медовые нити. «И это завтрак?» — мрачно поинтересовалась Оленька, оглядываясь. Полевая плита стояла на массивной коряге. Рядом под тентом стул встал, сборный, на тонких ножках и совершенно ненадежный с виду. На столе виднелись какие-то миски, тарелки и даже пара кастрюль. Отвратительно. «Присоединяйтесь, Ольга Ивановна», — сказал некромант, указывая на второй стол, точнее, древнюю столешницу, которую поставили на древние же валуны. Стол получился грязноватым и низким, но, кажется, никого-то, кроме Оленьки, это не смущало. Некромант устроился на земле, а тот второй, которому Оленьке было велено приглядеться на предмет его ценности для клана, уселся на крохотный складной стульчик. Впрочем, завидев Оленьку, он тотчас вскочил, едва не опрокинув тарелку с остатками все тех же блинов. «Доброе утро», — сказал он. «Прошу вас, присаживайтесь». Отказываться Оленька не стала. Не стоять же ей и не на земле сидеть, тем более что сегодня Николай Егорович определенно не был настроен делиться одеялом или на чем он там устроился. Перед Оленькой тотчас появилась тарелка. Железная. И железная кружка, содержимое которой пахло травами. Кривая вилка, ложка. Боги, они всерьез думают, что она будет есть вот так? Как будто... Да что это за... Оленька почувствовала, что сейчас устроит очередной скандал, знатный скандал, и открыла было рот, чтобы донести до окружающих всю глубину своего возмущения, но наткнулась на изучающий взгляд некроманта. «Если вы не голодны, — сказал тот, — то можете собираться». «Куда?» — Оленька нахмурилась. «День предстоит сложный. Нужно расставить маячки, сделать разметку, а заодно уж провестись лечение. У нас имеется план усадьбы, но ему лет 300, боюсь, может оказаться не слишком актуальным». «Он это серьезно? «Серьезно. И не только он. Все они. Они думают, что Оленька сюда. Да она немедля уедет. В конце концов, до Москвы за часа полтора добраться можно. А там пусть матушка сама очаровывает это вот чудовище». «Но я настоятельно рекомендовал бы вам все-таки позавтракать». Некромант произнес это мягко, так с Оленькой говорил прадедушка. Единственный, пожалуй, человек, который не возлагал на нее надежд, но просто радовался тому, что Оленька есть. «День будет сложным». «И не обманул, скотина».